Глава 21. Иисус, взглянув, увидел богачей, клавших дары в сокровищницу. Он увидел и нищую вдову, опускавшую туда две медные монетки, лепты, и сказал: «Верно вам говорю, эта бедная вдова больше всех положила. Все клали в дар излишек, а она, такая нищая, положила все, на что жила». Когда присутствующие заговорили о храме, из каких прекрасных камней он сложен и какими богатыми приношениями украшен, Иисус сказал: «Все то, чем вы любуетесь, будет разрушено. Наступят дни, когда не останется здесь камня на камне». «Учитель», — спросили его, — «а когда это будет? И как мы узнаем, что это скоро случится? Каким будет знак?» «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман», — ответил Иисус. «Многие придут под моим именем и будут говорить: это я, и время настало. Не идите за ними. Когда услышите о войнах и восстаниях, не ужасайтесь. Это должно сперва случиться, но это еще не конец». Затем Иисус сказал: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут великие землетрясения, будет мор и голод во многих местах, а в небесах страшные явления и великие знамения. Но прежде чем все это случится, будут хватать и преследовать вас, приводить на суд в синагоги и в тюрьмы бросать, будут приводить к царям и наместникам из-за меня. Вот вам случай свидетельствовать обо мне. Твердо помните, не обдумывайте заранее, как защищаться. Я вам дам такое красноречие и мудрость, что им не сможет ни противостоять, ни возразить никто из ваших противников. Даже родители и братья будут вас предавать, родственники и друзья. И иных из вас убьют, и все вас будут ненавидеть из-за меня. Но и волос с головы вашей не упадет. Будьте стойкими, и вы себя спасете. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, близко время его разрушения. Тогда те, что в Иудее, пусть бегут в горы, те, что в Иерусалиме, пусть скорее его покинут, те, что будут в окрестностях, пусть не возвращаются в город. Потому что наступили дни возмездия, когда исполнится все, что предсказали Писания. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Великие страдания ждут эту землю. Божий гнев падет на этот народ, одни от острия меча падут, других уведут в плен в разные страны, и будут попирать язычники Иерусалим, пока не истечет их время. Будут грозные знамения на солнце, луне и звездах, а на земле народы будут трепетать в отчаянии от рева моря и бушующих волн. Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что надвигается на мир. Ведь силы небесные сотрясутся, и тогда увидят. Сын человеческий идет на облаке, облеченный силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, распрямите спины и поднимите головы. Ваше освобождение близко». Иисус рассказал им такую притчу: «Посмотрите на смоковницу и остальные деревья. Когда они распускаются, вы, глядя на них, сами знаете, что уже близко лето. Так и вы, увидев, что это сбывается, знаете, что близко Царство Бога. Говорю вам, еще не пройдет это поколение, как все это сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. Так смотрите, не обременяйте себя разгулом, пьянством и житейскими заботами, чтобы день тот не застал вас врасплох. Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время, молитесь, чтобы хватило сил избежать всего того, что грядет, и предстать перед Сыном Человеческим». Днем Иисус учил в храме, а с наступлением вечера уходил и проводил ночь на горе, что зовется Масличной. А весь народ с раннего утра приходил к нему в храм послушать его.